Глава 35. В лагере военной полиции все спали, за исключением двухчасовых в караульной будке. Проезжая мимо, Ричард увидел в сумраке их нескладные фигуры в полевой форме и бронежилетах, в нарукавных повязках, но без шлемов. Оранжевый источник света находился у пола, чтобы сохранить ночное зрение. Они стояли спиной к спине, один контролировал восток, другой — запад. Ричард немного снизил скорость и помахал им рукой, а потом нажал на газ и помчался дальше. 30 миль спустя широкое шоссе резко свернуло вправо и сквозь мрак устремилось на север, к далекой автостраде, связывающей Штаты. Однако шоссе было проложено поверх старой дороги, которая продолжала идти вперед без дорожных знаков и цели. Ричард покатил по ней дальше и съехал с твердого асфальта на проселок, засыпанный дешевым гравием, такой же неровный и бугристый, как улицы в Диспейре. Миновав две разорившиеся фермы, Ричард оказался в пустом призрачном мире. Слева и справа ничего, кроме пустоты. Впереди лишь извивающаяся серая лента дороги и далекие горы, залитые лунным светом. Через 4 мили все осталось по-прежнему. Казалось, он стоит на месте, потому что окружающий ландшафт не менялся. Наконец показался одинокий дорожный указатель, гласивший: окружная дорога Halfway 37. Halfway — на полпути, английский. Еще через милю Ричард увидел сияние. Оно возникло, когда он преодолевал длинный подъем, а когда он начал спускаться, неожиданно сместилось вправо, и глазам Ричарда предстала шахматная доска освещенных улиц и бледных зданий, а еще через милю появился знак с надписью «Поселок Halfway». Ричард притормозил, проверил зеркало заднего вида и остановился на обочине. Городок, раскинувшийся перед ним, носил удачное название. Еще один фокус топографии. В лунном свете казалось, будто скалистые горы стали ближе. Не то чтобы совсем рядом, но расстояние до них заметно сократилось. Твердые духом поселенцы, сумевшие покинуть Диспейр и идти дальше, прошли 40 миль, но у них создалось впечатление, что они продвинулись на сотню. Однако к этому моменту они стали мудрее, их души наполнила горечь, и они не позволили энтузиазму увлечь себя, поэтому и дали такое название новому месту отдыха — Halfway. Возможно, они втайне рассчитывали, что их скромность будет вознаграждена, и со временем они узнают, что проделали больше половины пути, но это не соответствовало действительности, — подумал Ричард. 40 миль есть 40 миль. Какими бы оптическими иллюзиями не обладало это место. Они преодолели лишь пятую часть пути. Однако в фургонах, покинувших Диспейр, находились одни оптимисты, и городок Halfway отражал дух первопроходцев. Даже посреди ночи это место производило куда более приятные впечатления, чем Диспейр в полдень. Городок перестраивался несколько раз. Ричард не нашел ни одного старого здания. Здесь стояли дома, возведенные в 70-х из стукко, искусственный мрамор, материал для отделки стен, архитектурных деталей и скульптурного декора, и в 80-х из стекла, но только не из кирпича, характерного для 19 века. Век быстрых транспортных средств, ни один город не имел предпочтения перед другим в вопросах развития и строительства, за исключением передающейся из поколения в поколение энергии и бодрости. В результате Диспейру не повезло, а Halfway стал процветать. Здесь победу одержали оптимисты, иногда они получают то, что заслуживают. Ричард вновь выехал на дорогу и покатил вниз к городу. Было 4:15. Многие заведения оставались освещенными, но большинство уже закрылись. На первый взгляд работали только бензоколонка и кафе. Однако название города совпадало с названием округа, и опыт подсказывал Ричарду, что некоторые места здесь должны быть открыты круглосуточно. Например, окружная полиция. Где-то должен находиться участок с дежурными полицейскими и больница с отделением скорой помощи, принимающая пациентов 24 часа 7 дней в неделю, а для того, чтобы обслуживать те случаи, когда окружная полиция еще заинтересована, а скорая помощь уже не нужна, городу необходим морг. И он тоже обязан держать двери открытыми днем и ночью. Окружной город с сетью муниципальных учреждений всегда способен оказывать определенный набор услуг. К примеру, в Хоупе и Диспейре морга не было. «Даже подходящего холодильника нет», — сказал воин. «Очевидно, в соседних городках такое же положение. Однако случается разное, и тела нужно куда-то отвозить. Трупы нельзя оставлять на улице до наступления следующего рабочего дня, как правило». Ричард старался не заезжать в центр города. В большинстве случаев морги находятся рядом с больницами. В городе, который постоянно развивается, не может не быть новой больницы. А новые больницы строят на окраине, где есть свободные земельные участки подешевле. В Хафвей вела одна дорога с востока и целая сеть из четырех дорог с севера и запада. Ричард нашел больницу в полумиле от второй дороги, выходящей из города. Весь больничный комплекс был размером с университетский городок, длинные, низкие и широкие здания напоминали шале на горнолыжном курорте. Все вместе выглядело мирно и дружелюбно, словно болезни и смерть не являлись чем-то непреодолимым. На большой парковке находилось всего несколько потрепанных автомобилей, возле входа для персонала и одинокий новенький седан, стоявший на площадке с ярким плакатом «Стоянка только для МД», доктора медицины. Над зданием, расположенным позади, поднимались клубы пара. «Прачечная», — догадался Ричард. «Там ночью стирают простыни и полотенца хозяева старых машин, пока парень из новенького седана пытается поддерживать жизнь в больных, чтобы с наступлением нового дня они могли воспользоваться чистым бельем». Ричера не интересовал главный вход. Ему нужны были мертвецы, а не больные, и он знал, где их искать. Он на порядок чаще посещал морги, чем больничные палаты. Морги обычно спрятаны подальше от людских глаз, чтобы щадить чувства людей. Очень часто у входа даже нет таблички или висит утешительная надпись вроде «специальная служба». Но морги всегда удобно расположены. Санитарный автомобиль должен иметь возможность быстро въехать и выехать. Ричард нашел морг округа Хафвей в задней части больничного комплекса рядом с прачечной и посчитал такое расположение разумным. Пар над прачечной отлично прикрывал выбросы дыма из труб крематория. Морг располагался в очередном длинном низком здании за высокой металлической оградой с отъезжающими в сторону воротами, возле которых стояла будка охранника. Ограда выглядела солидной, ворота оставались закрытыми, а в будке сидел охранник. Ричард припарковался у тротуара, вылез из «Шевроле» и потянулся. Охранник наблюдал за ним. Ричард закончил потягиваться и огляделся по сторонам, как будто хотел определиться на месте, а потом решительно направился к будке. Охранник приподнял нижнюю часть окна и наклонился, словно опасался чего-то не расслышать, если его уши не будут находиться на одном уровне с образовавшейся щелью. Мужчина средних лет, компетентный, но не амбициозный. Вероятно, он служил в полиции, а здесь подрабатывал. Он был в темной форме с пластиковым значком, какой можно купить в магазине игрушек. На значке было написано «Охрана». И ничего больше. Возможно, он был охранником еще и в супермаркете. Кто знает, сколько нужно трудиться, чтобы свести концы с концами. Ричард тоже наклонился к окошку и сказал: «Мне нужно уточнить кое-какие детали относительно парня, которого привезли из диспетчера вчера утром». «Дежурный внутри». Ричард кивнул, словно узнал нечто новое и полезное, и стал ждать, когда охранник нажмет на кнопку и ворота откроются. Однако тот даже не пошевелился. «Вы были здесь вчера утром?» — спросил Ричард. «Все, что после полуночи, называется утром», — проворчал охранник. «Ну, в таком случае днем». «Тогда это был не я», — пожал плечами охранник. «Я ухожу в 6 утра». «Вы не могли бы пропустить меня внутрь? Я хочу поговорить с дежурным». «Они тоже сменяются в 6. Но там должны быть записи». «Я не могу», — сказал охранник. «Чего не можете?» «Не могу вас пропустить», — ответил охранник. «Сюда имеют право входить только служители закона или медработники». «Я представляю закон», — заявил Ричард. «Я работаю на полицию диспетчера. Мы должны кое-что проверить». «Мне нужны документы». «Они не балуют нас бумагами. Я всего лишь помощник шерифа». «Но мне нужно хоть что-нибудь». Ричард кивнул и вытащил из нагрудного кармана большую звезду из сплава свинца и олова, которую забрал у громилы в баре. Он повернул ее лицевой стороной к охраннику, держа за край большим и указательным пальцами. Охранник внимательно осмотрел звезду. «Город Диспер, помощник шерифа». «Больше они нам ничего не дают», — добавил Ричард. «Меня это вполне устраивает», — сказал охранник и нажал на кнопку. Включился двигатель, и ворота стали медленно отползать в сторону. Как только образовался просвет в 3 фута, Ричард шагнул вперед и по залитому оранжево-желтым светом двору прошел к двери с надписью «Приемная». Войдя внутрь, Ричард обнаружил комнату, похожую на миллион других, виденных им прежде. Письменный стол, компьютер, зажимы для бумаг, стопки документов, доски с объявлениями и низкие деревянные кресла, обитые твидом. Все относительно новое, но этими вещами здесь активно пользовались. Работали обогреватели, однако воздух оставался холодным. В комнате имелась еще и внутренняя дверь. Она была закрыта, но Ричард уловил просачивающийся из-за нее острый запах химикатов. В креслах устроилось 2 мужчин, белые, молодые и худощавые. Оба могли заниматься как физическим трудом, так и бумажной работой. Оба сидели со скучными и не слишком почтительными лицами. Именно такие лица Ричард ожидал увидеть у людей, которые дежурят по ночам в холодном хранилище, полном трупов. Они посмотрели на вошедшего, несколько удивленные вторжением в их замкнутый мир, однако готовые с радостью отвлечься от своих обычных забот. «Вам нужна помощь?» — спросил один из них. Ричард опять вытащил свою звезду и сказал: «Мне нужно проверить кое-что у парня, которого привезли вчера». Тот, что задал вопрос, прищурился, глядя на звезду, и спросил: «Диспер?» Ричард кивнул и добавил: «Мужчина, ДМ, доставлен мертвым, молодой и не очень крупный». Один из парней поднялся на ноги, наклонился над столом и нажал на клавишу, чтобы оживить монитор. Другой развернулся на сиденье, взял пачку документов и начал их перелистывать. Они пришли к общему результату одновременно, переглянулись, и тот, что вел переговоры, сказал: «Вчера мы ничего не получали из Диспера». «Вы уверены?» «А вы сами сюда приезжали?» «Нет». «Вы уверены, что он был ДМ? Может быть, его отправили в ОИТ?» «Отделение интенсивной терапии». «Он был ДМ, никаких сомнений». «Что ж, у нас его нет». «Может, тут какая-то ошибка?» «Исключено. Ваши документы всегда точны. Иначе и быть не может. В начале смены мы проверяем бирки, висящие на больших пальцах, и сравниваем их со списком. Методика. Знаете, люди болезненно относятся к исчезновению мертвых родственников. Ну, их можно понять. Так вот, сегодня у нас было 5 трупов в списке и 5 в холодильнике. 2 женщины и 3 мужчин, и все они не молоды, и никого из Диспера». «Возможно, тело отвезли в другое место?» «Только не в нашем округе, а в другом тело принять не имеют права». Он нажал на несколько клавиш, и на мониторе появились новые данные. «Последний мертвец поступил к нам из Диспера более года назад. Несчастный случай на металлическом заводе, одного парня заживало машиной. Неприятное зрелище, нам пришлось поместить его в 2 отдельных ящика». Ричард кивнул, а парень развернул кресло и откинулся назад. «Извините», — сказал он. Ричард снова кивнул и направился к выходу. Он прошел через озеро желто-оранжевого света, и у него за спиной захлопнулась дверь на пружине. «Любое допущение делает осла из тебя и из меня». Болван-инструктор из Форт-Тракера добавил тогда: «Обязательно нужно проверять». Ричард прошел по бетонной площадке и подождал, когда ворота немного отъедут в сторону, а потом быстро выбрался наружу и сел в «Шевроле Воин». Он проверил с абсолютной точностью.